Все держат меня за лоха. Плевать, пусть их. Как в известном анекдоте. Сидит на берегу обезьяна, удочку в воду забросила, рыбу ловит. Плывет крокодил. Слушай, обезьяна, на какую наживку ловишь? Гони пятерку, скажу. Ну, дал ей крокодил пятерку. А на банан? Тьфу, дура, кто ж на банан клюнет? Дура, не дура, отвечает обезьяна. А четвертак в день имею. Вот так и я. Лох лохом, а свой четвертак не упущу. И Харя о нем не знает. Харя — это мой бригадиры. По кличке понятно, что мордоворот еще тот. А у меня клички нет. Пискарь — фамилия такая. Потому и кличка Лох не пристала. А то бы не отодрать. Работа у меня не пыльная. Ходи по рынку, да порядок наводи. Наш порядок. А ОМОНовцы вон тоже ходят. Но они свой порядок блюдут. Чтобы никто друг другу морды не чистил. А наш интерес, чтобы никто посторонний в кормушку носа не сунул. Платят нам за охрану челноки. Скрипят зубами, глаза отводят, но платят. Знают, придет другой крутяк, будут платить больше. Налог мне вообще-то собирать не доверяют. Говорят, хлипок больно, да и мордой не вышел. Никакого уважения у челноков не вызываю. Ну и ладно, я свое другим беру. Примелькался среди челноков. Поняли они, кто я. Ну и, естественно, где пачку сигарет задарма, где бутылку, где джинсы за полцены. А на медне американские армейские шузы за чирик оторвал. Торгаш аж побелел весь, когда я ему десятку на прилавок бросил. Но ботиночки мне протянул. Разве что спасибо за покупку не сказал. Так что живу, не тужу. Все есть. Правда, колеса купил себе подержанные. Вольву у Хари. Еще и должен для виду остался. А то заподозрит, что я свой интерес в кормушке имею. Ну, в общем, хожу я в развалочку по рынку с ОМОНовцами, чуть ли не раскланиваюсь. Есть у меня мыслишка, что Бонза их тоже подкармливает. Да так это аккуратненько по сторонам глазами постреливаю. Харя уже неделю твердит, что на нас накатывают. Бонза хоть и был первым секретарем в нашем районе, почему под себя здесь все в свое время и прибрал, но, как понимаю, в горкоме покруче его мужики сидели и куски себе послаще, чем он, хапнули. Теперь еще и на его кусок зарится. Ну, думаю, дело до разборки не дойдет. Отмажется Бонза, либо, как сейчас говорят, вольется в структуру. Как мы в свое время, когда работали на рынке в наперсток с Харей. Кстати, я тогда подставным лохом был. Откуда и поехало обо мне такое мнение? Подходил вроде невзначай к игрокам, деньги крутые швырял и сказочно выигрывал. Впечатление на толпу то еще производил. А когда наш промысел захерел, и мы попытались полегоньку доить челноков, вот тут-то Бонза нас под себя и подмял. Правда, морды вначале начистил, но затем и пригрел. Думаю, и с ним так будет. Ящик-то полированный, кому примерять охота? Я газетки хоть изредка почитываю, но разумею, что передел собственности и сфер влияния закончился. Теперь ждет нас слияние капитала да интеграция, как в Европе. Только в Европе это всех касается. А туточки и токен нас. Короче, прошелся я по рынку, поглядел. Взял у бабки с прилавка пачку Кэмела. Старая перешница расцвела кислой улыбкой, что осот. Отошел, закурил. И только я как следует затянулся второй затяжкой. Первую никогда в легкие не пускаю. Говорят, газ зажигалочный очень навреден. Как меня кто-то аккуратненько так под локоток берет. Резких движений не делаю. Знаю, чревато, да и не с моей реакцией. И медленно поворачиваю голову. Вижу, стоит передо мной амбал, раза в два шире и на голову выше меня, и ухмыляется. Хорошо, я его сразу признал, а то и обделаться можно. Зовут как, правда, не знаю, но изгромил Бонзы, чьих рук дело крутые разборки. От сердца отлегло, а в штанах чувствую мокро. Ну и шуточки у него. Точно так же начиналось, когда Бонза нас под себя подминал. Ну? — спрашиваю я. — Не ну, а здравствуй, — — спокойно говорит он, а глаза у него такие равнодушные, будто разговаривает с пустым местом. «Отгул у тебя сегодня», — продолжает он. «Так что топай, а я подежурю». «Это еще в честь чего?» «Осторожненько, на всякий случай, возмущаюсь я». «Ты надо мной не семерка, чтобы здесь командовать». Что-то в зрачках у него мигнуло, словно он, наконец, заметил меня. «Канай отсюда, рыба сорная». «Тихо так, ласково», — говорит он сквозь зубы. «Ты нам сейчас только обузой будешь». «Рыба сорная». «Это он так над моей фамилией пошутил». «Еще по-божески. Бывало, мальком селедочным, хамсой, а то и сельдявкой обзывали». «Не, — говорю, — у тебя свое начальство, у меня свое. Мы так не договаривались». И достаю сотовый телефон. Но он меня и не слышит, и не видит. Разворачивается и неторопливо так это по-хозяйски идет между рядами, что линкор в неспокойном море, оставляя за собой широкую пустую полосу. Я набираю номер Хари. «Да», — слышу его голос. «Это Пескарь», — говорю в трубку. «И что тебе?» «Да мне тут сменщик пришел». «Ну так и что?» «А мне что делать?» «А он тебе что сказал?» «Чтобы я линял отсюда». «Но я ведь, сам понимаешь, без твоего разрешения не могу». Мямлю я, бросая ему наживку, как банан. «А-а-а!» — голос Хари теплеет. «Выше семерки у Бонзы он не котируется, поэтому подобное обращение ему, что бальзам. Разрешаю». Милостиво снисходит он. «А завтра?» «Что завтра?» «Завтра сюда выходить?» Несколько секунд Харя молчит, видно, и сам не знает. «Завтра я тебе позвоню». Тусклым голосом бурчит он и отключается. «Вот, значит, как думаю». А сам побыстрее делаю ноги с рынка, на ходу пряча в карман мобильник. По всем раскладкам выходит, что Бонзу условия слияния не устроили. Придется кое-кому сегодня полированные сюртуки примерять. Хотя на рынке с виду вроде все спокойно. Знаю я это спокойствие. Вон ни одного ОМОНовца, что ветром сдуло. Народная примета. Нет ОМОНа, значит, жди автоматных очередей и пяток трупов. Ну, в общем, с рынка я смотался, а дальше пошел не спеша. Даже если там именно сейчас начнется разборка, возвращаться я туда не собирался. У каждого своя работа. Направляюсь я, значит, к стоянке, где оставил свою Вольву, и спускаюсь в подземный переход. Вот уж где отбросов постперестроечных. Бомжи, калеки, беспризорники и все с протянутой рукой. Попробовал бы кто-нибудь из них на Диком Западе так постоять. Мигом бы в кутузку замели, а у нас нет. Их же там еще кормить надо. Месяца три назад, слышал, повыписывали всех пациентов из сумасшедшего дома по той же причине. Наверняка кто-либо из них здесь сейчас промышляет. Хорошо, если тихий, а не буйный. Тут я его и увидел. Горбатенького пацана в куцем пальтишке, со сморщенным, как печеное яблоко, личиком. А может, и не пацана, а карлика. Хотя у карликов, насколько знаю, головы большие, а у этого уродца пацанячья. Вчера он меня поразил. Стоял я, значит, на рынке, курил, и тут увидел, как он торговку пирожками потрошил, что твой Кашпировский, экстрасенс. Уставился он на торговку, а она перед ним мельтешит, что половой в кабаке перед барином, и то ему предлагает, и все, и сюсюкает, а сама глаз оторвать от него не может. Словно приворожил он ее, как в сказке. Цирк, одним словом. Порадовался я тогда за пацана, посмеялся, а уже дома подумал, что неплохо бы его к делу приспособить. Правда, к какому, так и не докумекал. Но тут гляжу, милостыню просит, и голосок у него жалостный такой, и глазки такие же. Нет, думаю, видно, не настолько ты крутой, сенс. Если вчера свое умение употребил, а сегодня как простой смертный попрошайничаешь. И уже прошел было мимо, как вижу, подходит к мальцу верзила и начинает у него карманы выворачивать. Этого Верзилу знает, наверное, весь район. Гнусный тип и гнусным делом занимается. Нищих обирает. Я приостановился, достал сигареты и, делая вид, что прикуриваю, стал наблюдать. Малец мой и не думает сопротивляться. Поскуливает так это, беспомощно, что щенок. Не надо. Ты ведь у меня вчера все забрал. Но Верзиле такое нытье только нравится. Ну и что? — ухмыляется. Я и завтра к тебе приду. Похоже, мальца это завтра приводит в чувство. Помру ведь. Тоненько хнычет он, но вижу, глаза его из жалостных вдруг становятся пустыми и холодными, как вчера на рынке. — А плевать мне! — регочет Верзила. — Вас, нищету да убогость, надо уничтожать, как социальную заразу. И тут малец преображается. «Не придешь!» — фальцетом выкрикивает он и впивается в Верзилу страшным взглядом. Его глаза вдруг становятся круглыми, огромными, и мне даже чудится, что из них молнии метнулись. «Ну, сейчас будет комедия», — думаю, вспоминая вчерашний инцидент с торговкой пирожками. «На коленях, Верзила, ползать будешь перед мальцом и умильно сюсюкой деньги совать!» В предвкушении представления я уже открыто наблюдаю за ними. Но ничего подобного вчерашнему не происходит. Не действует на Верзилу магия мальца. «Чего?» — угрожающе цедит он и заносит руку для оплеухи. Вот тут-то все и случается. Я вначале и не понял, что. Да и Верзила, похоже, тоже. Рукав его куртки на занесенной руке вдруг распадается на составные части и падает на землю. Верзила вздрагивает, как от наваждения, и тогда вся одежда начинает осыпаться с него лохмотьями. Такое впечатление, будто в ней вдруг исчезли все шовные нитки. «Это... как?» — недоуменно вопрошает в пустоту Верзила, стоя голышом посреди подземного перехода. Я прыскаю, и мой смех, как по команде, подхватывает вся нищета. Верзила ошарашенно оглядывается. Ему уже не до мальца. Хватает большой кусок куртки и, прикрывая им срам, пытается бежать. Однако оказывается, что и ботинки разлезлись по швам, и он, сделав несколько шагов босиком, возвращается. Увидев, что осталось от ботинок, матерится, что вызывает в переходе взрыв прям-таки гомерического хохота, и теперь уже во все лопатки улепетывает. Отсмеявшись, я посмотрел на мальца. Улыбку с меня словно ветром сдуло. Стоит он бледный, скукоженный, в глазах тоска смертная, трясется, что в лихорадке, а по личику сморщенному крупные капли пота катятся. — Что с тобой? — спрашиваю. — Плохо мне, — шепчет он, выбивая зубами дробь. — Ой, плохо. И уж не знаю, что со мной сделалось. Может, мысли вчерашние, что надо бы его к какому делу пристроить, а может, просто жалость, которую я из себя вроде давным-давно каленым железом выжег, проснулась. Но, скорее всего, первое. Не замечал я что-то за собой приступов благотворительности. «Идем со мной», — говорю ему, не церемонясь, хватаю за руку и тащу за собой. А он и не сопротивляется. Сторож на стоянке сделал квадратные глаза, когда я мальца в свою «Вольву» запихивал, но ничего не сказал. Попробовал бы вякнуть, мигом бы зубы на асфальте веером выложил. Хоть я с виду и хилый, но с шавками у меня разговор короткий. Знаю, что у него на уме. Мол, с мальцами балуюсь. Но я в этом деле лесбиян. Мне все больше бабы нравятся. Притащил я мальца домой, а он уж совсем доходит. Глаза закатывает и на пол, что мешок с дерьмом шлепнуться норовит. Точнее, до мешка не дотягивай, так, полмешка. Посадил его в кресло, а он на подлокотник заваливается и ноги под себя подтягивает. Явно в отключку уйти собирается. А что, ежели загнется? И тут на меня словно озарение нашло. Либо же он телепатически подсказал, экстрасенс хренов, что с ним. Как я уразумел, много он энергии отдает на свои штучки-дрючки, а это потом и аукается. Отоспаться ему нужно, да что-нибудь успокаивающее принять. Стал я его раздевать. Батюшки светы! Однако природа над ним и подшутила. Горб еще ладно, да ручки и ножки кривые. А вот то, что на месте мужского достоинства торчит, вообще не понять. Все тело коростой белой покрыто, а задница, как у мартышки, сплошной красный мозоль. Хорошо, хоть насекомых на нем не заметил. Нет, в таком виде я его у себя спать класть не буду. Хотя тем же шестым чувством понимаю, что короста это не заразная, а на нервной почве. Потащил я его в ванную и отмыл хорошенько. А он что тюфяк, только глазами обалдело лупает. Вытер я его насухо, гляжу, и на человека стал более-менее похож. Хотя что с него взять, урод и есть урод. Постелил ему на диване, уложил. Тут он ножки под себя подтянул, ручками кривенькими их охватил. И такая странная поза получилась, будто его ручки и ножки именно для такой цели и приспособлены. А затем малец отключился и застонал во сне, тоненько так, жалобно. Потрогал я его и обомлел. Мышцы у него закаменели все, просто монолит какой-то, а сам настолько горячий, каким человек и быть не может, разве что у каннибалов на вертеле. Нет, вновь думаю, так он действительно загнется. А подсказать некому. Малец в полной отключке. И, естественно, мозги мне своей сенсорикой не пудрит. Что делать? И тут я вспомнил, что со мной на одной лестничной площадке живет лечила, и потопал к нему. Дверь открыла его благоверная, и только я к ней с просьбой, как она обрывает меня на полуслове и начинает тараторить, что, мол, устал муж сегодня, трудный у него день был, да и хирург он, а не терапевт. 5 операций в больнице, на ногах отстоял, потому отдыхает, помочь ничем не может. И так это бочком-бочком меня за порог вытеснить норовит. Но я стою, как утес на Волге. Ежели мне что надо, в лепешку расшибусь, а своего добьюсь. Не шибаршись, сосед, как говорю. Я отблагодарю, и хорошо. Знаю, чем их взять. Кто сейчас от дармовой капусты отказывается? Все гребут, где могут и как могут. Тут лечила из комнаты и вываливает. Вижу, действительно, человек с устатку. И хорошего. А что им делать, лечилам-то, ежели зарплату по полгода не платят, а пациенты только бутылками расплачиваются? Но на ногах лечила стоит и даже вроде бы что-то соображает. Взял он стетоскоп и пошел со мной. А благоверная ему вдогонку. «Ты смотри, там больше не добавляй!» Заходит, лечила ко мне в комнату и столбенеет. Даже трезвеет, кажется. Но мне ничего не говорит. Приходит в себя, подсаживается к мальцу на диван и начинает его осматривать, ощупывать да стетоскопом прослушивать. Затем пульс проверил, века мальцу задрал, поглядел зрачок и говорит мне, так это многозначительно. «Да, случай неординарный. Так и оплата соответствующая. Понимаю его». Он кивает, присаживается к столу и начинает что-то писать на рецептурных бланках с печатями. «Эх», — бормочет лечила, — «в былые времена забрал бы его на кафедру. Сколько материала для диссертации. Это же исключительно нетипичный. И такой по латыни диагноз загибает, что у меня уши вянут». «Ладно, сосед», — прерываю его, — «мне твоя латынь, сам понимаешь, что по фене. Как его лечить, скажи?» Смотрит он на меня туманным взглядом, потом кивает. «Это», — протягивает листок, — «колоть внутримышечно по 2 кубика через 4 часа, жаропонижающие. Это», — подает второй листок, — «зубы расцепить лезвием ножа и влить столовую ложку. Только посадить вначале, чтобы не захлебнулся. Обезболивающее и успокоительное. А это, — сует третий листок, — мазь. Натирать тело каждый вечер после купания. У него что-то с кожей, вроде парши. В аптеке за углом все эти лекарства есть. Я беру рецепты и начинаю ему точно так же баксы отсчитывать. По двадцатке. Это, говорю, за то, что не отказали. Это за ваш профессионализм. О, завернул, чуть язык не сломал. А это за неординарный случай. Гляжу, шалеет лечила. В улыбке расцветает, но по глазам вижу, жалеет, что еще с десяток рецептов не настрочил. Однако видно, что-то совестливое в нем все-таки осталось, так как ничего больше про лечение не говорит. Вместо этого вдруг подмигивает мне заговорщицки и, опасливо косясь в сторону входной двери, не дай бог его благоверное там вдруг нарисуется, спрашивает: «Слушай, сосед, а у тебя ничего впрыснуть нет?» И делает международный жест рукой. Нет, не первый, который по локоть, и не третий указательным пальцем в вену, а второй с оттопыренным большим пальцем и полусогнутым мизинцем. «Отчего же есть, — говорю, — только, сам понимаешь, больной у меня здесь. Лечить его надо, а одного оставить боюсь. Сходил бы в аптеку за лекарством, тем более, что ты в этом дока. А уж потом и впрыснем». Я протянул ему двадцатку. «Этого хватит?» Заколебался он на мгновение, затем рукой махнул. «А, давай! Только тихо и дверь оставь приоткрытой». Мужик он грузный, но выпорхнул из квартиры, словно бабочка, и бесшумно почапал по лестнице прямо на улицу в заеложенном спортивном костюме и рваных тапочках на босу ногу. Вернулся он мигом и протягивает мне лекарства, шприцы одноразовые и сдачу, а у самого руки трясутся, так стакана прокинуть хочется. И что с людьми время делает? Не случись Горбачевщины, глядишь, доктором наук бы стал, а там и до профессора рукой подать. Неспроста про диссертацию вспоминал. А так алкаш. С другой стороны, кем бы я тогда был? Вот то-то и оно. Так что я за демократию. Костьми за нее родимую лягу. И пасти гнилым интеллигентишкам, которым все сейчас не по нраву, до ушей порву. Чтоб если не в душе, так на морде улыбка вечно цвела. В какое счастливое время живем! Сдачу себе оставь, говорю. За труды. На радостях мне лечило показал и как укол делать, и как микстуру вливать, и мазью тело натирать. Гляжу, мальцу лучше стало. Успокоился он, стонать перестал, тело порозовело, хотя в себя так и не пришел, и руки с коленей из мертвого захвата не расцепил. Вот тогда мы с лечилой и врезали. Вывел я его на кухню и выставил на стол, что Бог послал. Я так понял, ему что курвуазье, что спирт медицинский, что самогон, впрочем, как и мне. Но я, предчувствуя, что завтра будет тяжелый день после разборки на рынке, понемножечку цыжу и все больше на икорку налегаю. Стаканярами садит и только локтем занюхивает. Что поделаешь, привычка, ведь знаешь, что дома у него шаром покати. Тут-то благоверная его и ущучила. Как она на кухне нарисовалась, так он на третьем стакане и поперхнулся. «Двери за собой запирать надо», — советую ему про себя, но вслух ничего не говорю, во избежание. А благоверная уж руки в бока уткнула и ну его пропесочивать. И такой, мол, и сякой, и пропойца, и денег в дом не приносишь. Он как защиту молча баксы веером перед собой выставляет. Причем все, включая сдачу, мол, гляди, заработал. Но она оборотов не сбавляет, хотя баксы как бы мимоходом, будто для нее это нечто само собой разумеющееся, отбирает. Так под конвоем и с нотациями и увела. Мне б такая стерва попалась, на месте грохнул бы. А он молча поплелся, что скотина безропотная. А что попишешь? Таков наш российский менталитет. Я еще немного поел, но пить больше не стал. Это французское пойло, что наша мочмала. То ли вино хреновое, то ли самогон слабый. Не напрасно его наши ребята между собой курвой зовут. Впрочем, подозреваю, его где-то под Жмеринкой варят, либо в Польше. Поляки сейчас в этом деле мастаки, что хошь подделают, и тару, и этикетку один к одному срисуют, но вовнутрь такого насобачат, что употреблять их продукцию не рекомендуется. Себе дороже. Всю жизнь затем на поликлинику горбатиться будешь. Попил я чаю, со стола убрал, а потом на мальца поглядел. Вижу, лучше парню. Хоть и в той же позе лежит, но дырочками своими спокойно так посапывает. Укрыл я его одеялом, подушку под голову сунул и ушел в другую комнату спать. Снилось мне черти что. Нечто явно неудобоваримое из разряда кошмаров, когда просыпаешься и ничего, кроме ужаса, не помнишь. Вскочил я среди ночи и понял, почему. Дышать нечем. В горле першит, в глазах режет, дыму полная квартира. Включаю свет, выскакиваю на кухню. Может, что на плите забыл? Нет, здесь все нормально, даже дыма меньше. Оборачиваюсь и вижу в другой комнате всполохи рыжего пламени, будто кто из огнемета палит. И катится пламя по дивану такими красивыми барашками. Заскакиваю в ванную комнату, набираю тазик воды и бегом к дивану. Как плеснул, зашипело страшно, забулькало, словно там раскаленная болванка лежала. Включаю свет в комнате и вижу на полу лужи с черной сажей, на диване обугленные лохмотья одеяла, глубокие прожженные ямы в велюре обивки, а посреди всего этого лежит мой малец во все той же скукоженной позе, стонет во сне и вздрагивает. И, несмотря на грязь, чистенький он, и вроде бы нигде ожогов на теле нет. Потрогал я его горячий, но не до такой степени, чтобы пожар здесь устраивать. Ни хрена себе квартиранта заимел. Пробую будить его. Естественная реакция ноль. Открываю окна, начинаю проветривать, а сам думаю, с чего бы это? Наконец, кажется, допетрил. Вероятно, это последствия его сегодняшнего действа над верзилой. Так сказать, остаточный эффект. Либо побочный. А как убирать его, я, кажется, уже знаю. Беру лекарство, шприц и начинаю самостоятельно, как учил лечила, микстуру вливать да раствор из ампул колоть. Мазью решил не натирать, а то размажу вместе с сажей, и будет он на негра похож. Получилось у меня посредственно. Микстуры больше расплескал, чем сквозь зубы влил, а шприц два раза втыкал. Но справился все же, и мальцу полегчало. Посмотрел я на него, как он среди мокрого пепелища посапывает, и подумал, что негоже его так оставлять. Но, с другой стороны, и мебель жалко. Как-никак, а мне диван в 500 баксов обошелся. Хотя, глянул на часы, 4 ночи. Судя по времени после первого укола, до утра ничего случиться не должно. Бросил я в кресло его пальтишко, постельное белье пожалел, нечего его сажей пачкать. А затем и самого мальца туда водрузил, аккурат поместился. Но если и кресло возгорится... Выброшу в окно к чертовой матери и кресло, и мальца. Одним махом. Пока все это делал, в квартире проветрилось. Оглядел я комнату и языком прицокнул. Да, грязищи. Но убирать ничего не стал. Что я малохольный заниматься этим среди ночи? Тут до утра не управишься. Вот если малец оклемается, его заставлю. Как нас в школе при социализме учили... Сам насвинячил, сам и жуй. Короче, спать мне хотелось, потому махнул на все рукой и отправился досыпать.